Обсудим низкую температуру. С высокой температурой тела в общих чертах разобрались. Что же делать с низкой? Очень часто бывает такая ситуация. Родители ребенка борются с лихорадкой 39,5-40 градусов. Частые подъемы, озноб. Постоянный мониторинг температуры. Родители уже длительное время находятся в состоянии стресса. Обычно это случается к 2-3 часам ночи. Лечение увенчалось успехом. Лихорадка купирована, то есть ушла. Самочувствие ребенка улучшилось, и он уснул. Родители же продолжают контроль температуры. Что абсолютно верно. Но тут на термометре они видят цифру 35,5. Кожа у ребенка при этом холодная, покрыта потом. В подавляющем большинстве случаев нет никакой опасности для здоровья ребенка. Исключить возможные риски можно несколькими наводящими вопросами. По опыту могу сказать, что это самые тяжелые и длительные консультации из возможных, поскольку родители из-за своего состояния никак не могут поверить, что опасности нет и искренне недоумевают. Почему к ним до сих пор не едет реанимация? Что же происходит? Лихорадка купирована, то есть ушла. Жаропонижающие подействовали. Физическое охлаждение увенчалось успехом. Я уже упоминал, что нет цели опустить температуру до нормальных цифр, поскольку резкий перепад – стресс для организма. Жар ушел, самочувствие ребенка нормализовалось, ребенок уснул. В норме температура тела во время сна опускается на несколько десятых градуса. А здесь еще кожа покрыта потом, ребенок раздет, соответственно, продолжается потеря тепла. Если совсем ничего не предпринимать, ребенок может действительно переохладиться. Но только в случае с возрастом до 6 месяцев. Патологическим считается снижение температуры тела ниже 35,5 градусов Цельсия при измерении в подмышечной впадине. Еще одна особенность – нормальное физиологическое падение температуры к 4 часам утра, которое происходит ежедневно, но проходит незамеченным, поскольку термометрия не производится. Помощь ребенку. Вытереть пот, сменить одежду и постельное белье, укрыть теплым одеялом, дать выпить теплый чай. Теперь нужно подробно остановиться на вариантах, когда снижение температуры может служить симптомом беды или даже катастрофы, и когда нужно реагировать немедленно. Отравление нафтизином, любыми сосудосуживающими каплями. Это самая распространенная ситуация, с которой приходится сталкиваться. Те самые сосудосуживающие капли, которыми так любят пользоваться пациенты любых возрастов. Сколько бы мы с коллегами ни призывали к осторожности, все равно бесконтрольный прием этих препаратов происходит. Они действительно помогают. Есть такое понятие, как терапевтический интервал. Это разница между лечебной и токсической дозой. Так вот, у этих препаратов разница очень мала. Достаточно перепутать взрослый и детский нафтизин 0,1 и 0,05%, и мы получим токсический эффект. Чем меньше ребенок, тем проще его получить. Также отравление происходит из-за неловкого обращения с капельником. Когда, закапывая лекарство в носе грудничку, вместо одной капли выдавливается больше 10. Как выглядит отравление нафтизином? Ребенок резко сонлив, заторможен. Очень бледные кожные покровы, покрытые холодным потом. Урежение частоты пульса, понижение давления. Снижение температуры тела. Это состояние требует немедленного вызова 0,3. После чего будет промыт желудок. Введены препараты, купирующие состояние. После этого ребенок будет доставлен в токсикологическое отделение. Наводящий вопрос, применяли ли сосудосуживающие капли, в какой же дозировке. Астенический синдром может наблюдаться после болезни. Обычно тяжелый. Ангина, пневмония, мононуклеоз. Проявляется общей слабостью, апатией. Снижением иммунитета и в том числе снижением температуры тела. Такое состояние может длиться достаточно долго. Лечение не специфическое. Витаминные комплексы, лечебная физкультура, нормализация режима, в идеале санаторно-курортное лечение. Неврологическая и эндокринная патология. Например, гипотиреоз. Самый неприятный сценарий развития событий. Резкое снижение температуры тела при тяжелой болезни. Менингит и сепсис. Говорит о том, что организм исчерпал свои возможности к сопротивлению и наступает декомпенсация. Это крайне тяжелые пациенты, чаще всего находящиеся в коме либо в спутанном сознании. Столкнуться с таким вне больничной реанимации крайне маловероятно. Красные флаги при лихорадке. Температура тела выше 38 градусов, у ребенка младше 3 месяцев. Срочный повод для обращения к педиатру. Острая респираторная вирусная инфекция у детей этого возраста. показания для госпитализации. Лечение дома может быть опасно для жизни. Лихорадка дольше 5 дней, выше 37,5. Повод для обращения к участковому педиатру на предмет исключения возможных бактериальных осложнений вирусной инфекции. Значительные перепады температуры тела многократно в течение суток. 37 градусов, 40,5 и снова 37. Требуется осмотр педиатра. Появление сыпи, пузырьки, красные пятна, волдыри, пятна, возвышающиеся над уровнем здоровой кожи. Требует обращения к педиатру. Кровоизлияние в кожу. Появление синяков без травмы, ярко-красная сыпь, которая при надавливании не исчезает, проба стаканом. Нажимаем на кожу стеклянным прозрачным стаканом, если сыпь не изменилась, проба положительная. Все это повод для вызова 03. Боль в ухе. Обращение к врачу лучше к лору. Боль в ухе плюс выделение слухового хода. Немедленное прекращение любых капель в уши и осмотр лора. Отсутствие эффекта от последовательного приема двух жаропонижающих. Дали парацетамол через полтора часа, снижение меньше, чем на полградуса. Даем ибупрофен. Если через полтора часа снова нет эффекта, вызываем 03. Изменение сознания. Спит и не просыпается. Резкая слабость, вплоть до отсутствия возможности перемещаться. На обращенную речь реагирует с ощутимой задержкой. Не узнает окружающих. Бред, галлюцинации. Особенно, если нет связи с высокими цифрами температуры, требуется вызов скорой помощи. Неадекватно повышенная чувствительность к раздражителям. Свет, звук, прикосновение. Срочный вызов 03. Головная боль, не купирующаяся, то есть не проходящая, приемом жаропонижающих. Срочный вызов 03. Для маленьких детей монотонный крик. Плюс запрокидывание головы назад. Повод для срочного вызова 03. Судороги и иные состояния, сопровождающиеся потерей сознания. И здесь нужна скорая помощь. Боль в пояснице, мутная моча, красная моча, либо отсутствие мочи больше 8 часов, снова скорая помощь. Любая одышка. Подробности слушайте в главе, повод к вызову скорой помощи, ребенок задыхается. Многократная рвота и жидкий стул. Подробности слушайте в главе, повод к вызову скорой помощи, рвота, жидкий стул. При необходимости применения жаропонижающих на фоне рвоты и жидкого стула, сироп или свечу применить невозможно, тоже вызываем 03. Ситуационные задачи для лучшего понимания материала. Задача номер 1. Здоровый ребенок, без аллергии, 3 года, вес 15 кг, температура 39,9, озноб. Правильный ответ. Дать Нурофен сироп 7,5 мл. Плюс, возможно, применение корвалола 3 капли, раздеть до трусов, на ноги одеть носки шерстяные без резинки, чем более колючие, тем лучше. Из-за выраженного озноба к ногам нужно положить грелки. Через 15 минут ушел озноб, можно начинать обтирание теплой водой. Через час температура 39 ровно, самочувствие улучшилось, через полтора часа 38,8, далее измеряем температуру каждый час. Через каждые 30 минут трогаем стопы ребенка. Задача номер 2. Ребенок 2 года 13 кг. Родился в 37 недель. До года стоял диагноз ПЭП – перинатальная энцефалопатия. Сейчас на учете невролога не состоит. Подъем температуры тела до 39,2. Выраженный озноб с мышечной дрожью. Синие губы, мраморность на ногах. Плачет. При попытке дать жаропонижающее происходит рвота. Правильный ответ. Необходимо ввести ректально суппозиторий. Цификон, действующее вещество парацетамол, 250 мг. После введения ребенка положить на живот и ягодицы держать руками 5 минут. Одновременно одеваются носки. Варежки на руки. Готовим грелки к рукам и ногам. Дальше обтирание. Снижение температуры, контроль. Задача номер 3. Ребенок 6 лет. Без хронических заболеваний. Вес 20 кг. Подъем температуры до 38,6 градусов Цельсия. Без озноба. Находится в гостях у бабушки. Детских лекарств нет. Есть аспирин, анальгин, ибупрофен 400, папазол и дротаверин. Ребенка не раздевали. Дали половину таблетки ибупрофена. Через полтора часа температура 39,2. Ребенок кутается в одеяло. Правильный ответ. Неоднократно наблюдал неудовлетворительный эффект от дешевого отечественного ибупрофена в таблетках. Вариантов решения два. Либо даем половинку анальгина, либо отправляем кого-то из родственников в аптеку за детским нурофеном 200 мг в таблетках. Или парацетамолом. Параллельно добавляем половину таблетки дротаверина, вынимаем из-под одеяла, согреваем конечности. Задача номер 4. Ребенок 12 лет, вес 40 кг, без хронических заболеваний. Страдает лакунарной ангиной третий день. Осмотрен педиатром, вторые сутки принимает антибиотик. На этом фоне резко ухудшилось самочувствие. Подъем температуры до 42 градусов. Сопровождается ознобом каждые 3 часа. Правильный ответ. Чередуем таблетки анальгин 3 четверти, парацетамол 500 мг, нурофен 400 мг. При ознобе даем дротаверин 40 мг. Форма одежды. Трусы, шерстяные носки, майка с открытыми рукавами, при удовлетворительном эффекте от жаропонижающих. Обтирание не нужно. Если эффекта нет, с тяжелой ангиной не стыдно и в больнице полежать. Для этого вызываем скорую помощь.